ни о чем подобном Джо не имел ни малейшего представления, а потому вполне мог счесть ее родителей зажатыми. «Пусть их», — сказал он ей, улыбаясь, чтобы она не чувствовала себя задетой. «Многие люди так устроили свою жизнь, что о чем-то с ними можно разговаривать, а о чем-то нет. И они постоянно озабочены, чтобы не сказать чего-нибудь лишнего. Это способ существования, при котором все происходящее воспринимается как спектакль, игра. Собственно, меня это не касается, пусть живут как хотят. Лично мне это все не по душе. Но они придумали для себя правила и теперь вынуждены следовать им». «Мы, значит, не такие, как ты», — съязвила Анна. «Любимая, у меня нет ни малейшего намерения тебя обидеть. Я просто говорю, что думаю. Каждый день я вижу на улице кришнаитов, которые бреют себе головы, танцуют и звонят в колокольчики. И точно так же я наблюдаю за тобой и за твоей семьей. Но я не позволю никаким кришнаитам навязывать мне свои игры. Так же, как и твоим родителям». Он победоносно усмехнулся ей в лицо. Она тоже усмехнулась ему в ответ, но решила, испытывая какую-то сосущую пустоту внутри, никогда больше не обсуждать родителей с Джо. День подходил к концу. Перед закрытием магазина к Анне подошел молодой симпатичный представитель одного из издательств и предложил выпить с ним по рюмочке. «Мне надо в Пиннер», — сказала Анна, — «и поскорее. А я как раз еду в ту сторону и не вижу причин, почему бы нам куда-нибудь не заехать по дороге». «Пиннер лежит в стороне от всех человеческих дорог», — рассмеялась Анна. «Ты же знаешь, у меня нет сейчас подружки, а, стало быть, и причина ехать в другую сторону». «Но, быть может, подружка появится у меня по дороге в Пиннер», — поддразнивал он ее. «Но мы ведь не будем говорить об этом на Розмари Драйв», — продолжала шутить Анна. «Давай, садись. Машина стоит возле двойной желтой полосы». Это был Кен Грин. Анна несколько раз разговаривала с ним в магазине. Кена и Анну приняли на работу в один день, что как-то их сблизило. Он, как и Анна, мечтал теперь бросить магазин и подыскать что-нибудь более подходящее, но оба так и не отважились до сих пор на этот решительный шаг. «Думаешь, мы с тобой просто трусы?» — спрашивала она в то время, как он пробивал путь в потоке машин, неимоверно разросшимся в час пик. «Да нет, просто всегда находятся какие-нибудь причины. Тебя, наверное, удерживает от решительного шага эта добродетельная публика с Розмари Драйв? С чего ты взял, что мои родители такие уж добродетельные люди?» — удивилась Анна. — Как? — Ты ведь только что сказала, что при них нельзя говорить о подружках, — сказал Кен. — Да уж, они были бы очень разочарованы, если бы узнали, что я чья-то подружка, — ответила Анна. — И я тоже. Казалось, Кен говорил серьезно. — О, давай без этого, — засмеялась Анна. Всегда так легко расточать комплименты, если заранее знаешь, что человек связан по рукам и ногам. Но если б я вдруг сказала тебе, что свободна, ты бы тут за 1000 миль вместо того, чтобы так безрассудно приглашать меня куда-то. Вовсе нет. Я специально оставил твой магазин напоследок и весь день думал, как здорово было бы встретить тебя там. Ты что думаешь, я не способен на поступок? Она дружески похлопала его по коленке. «Да нет, просто я тебя недооценивала». Анна глубоко вздохнула. С Кеном было легко и просто. Не приходилось постоянно следить за собой, чтобы не сказать что-нибудь не то. Как придется следить за собой на Розмари Драйв? Или потом, когда она вернется домой, к Джо? «Надеюсь, это был вздох удовлетворения?» — спросил Кен. При разговоре с Джо или родителями ей пришлось бы это подтвердить. Это был вздох усталости.